Серж Винтеркей. Антидемон. Третья книга цикла. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Эйсон. Академия. Хоть я и читал учебник, мысли прыгали с одной на другую. Усиленные патрули в парке — дело серьезное. Если администрация начала волноваться по поводу моих переходов через барьер, ничего хорошего ожидать не стоит. Сначала запустили эти патрули, на которые я всегда могу случайно наткнуться, уходя из академии или возвращаясь в нее. Потом предпримут что-нибудь еще, но так это дело не оставят. А возможностей у руководства Королевской академии магии было множество. Не помогут патрули, запросто могут установить магические сигналки у барьера или даже ловушки. Некоторый опыт против всего этого у меня был. Не зря ходил в разведку в армии. Но долго так продолжаться не сможет. Однажды все равно спалюсь. Да есть и более простые варианты. Послать, к примеру, в час ночи проверку по комнатам студентов, да переписать всех, кого нет на месте. Сразу резко сузится круг подозреваемых, и я в него точно попаду. А потом руководству останется просто проследить за каждым из списка, и, учитывая, что в Академии полно архимагов, и есть даже грант магии, у них найдется, чем меня удивить. Да я и знать не буду, чем меня в теории можно отследить, а заметить слежение не смогу. Не мой уровень владения магией. Значит, надо срочно предпринимать меры по поиску другого способа, полностью незаметного, проникать в академию и покидать ее. И к завтраку я уже знал, кто мне может в этом помочь. Пусть я недолго в академии, но кое-что важное я тут уже сумел выяснить. Сразу после завтрака, на котором соседи продолжали с завистью надо мной подтрунивать из-за вечных отлучек, я направился к Джоан. Она как раз тоже встала из-за стола и шла к выходу. «Привет, соседка!» — дружелюбно поздоровался я. «Есть разговор. Можем отойти куда-нибудь в сторонку?» Та явно удивилась, но вида не подала, только кивнула. А когда мы вышли из столовой и немного отдалились от других студентов, сказала: «Хочешь обсудить со мной то, что Даркон сегодня на удивление весел? Я на твоем месте задумалась бы именно об этом». «Спасибо за информацию, учту», — с благодарностью кивнул я. «Да, что-то я расслабился. А довольный Даркон — это опасный сигнал». «Но все же поговорить хотел не об этом». «Насколько ты любишь магию?» — спросил я. «Очень люблю. Не зря же мы с тобой на первой парте сидим», — удивилась девушка. «А на что готова за возможность узнать новое заклинание? Абсолютно новое, которое никто больше сейчас не использует. Естественно, под определенные обязательства. Не светить его и не передавать другим». «Ты заходишь на опасную почву, Эйсон!» Глаза девушки сверкнули гневом. «Извини, не подумал, как это звучит. Искренне сказал я. Я не про близость. Имел бы это в виду, начал бы с подарка. Подарил бы, к примеру, тебе крупный аметист. Хотя, честно скажу, что я лично предпочитаю малахиты». Несмотря на неоднократно продемонстрированную выдержку, девушка вздрогнула. «Значит, ты знаешь, кто я?» Вроде и вопросительно, но и утвердительно сказала она. «А что ж тогда не начал с шантажа? Мол, если не сделаешь, что мне нужно, я всем расскажу, что ты дочь ректора». «Был бы Дарконом, несомненно, начал бы с этого», — кивнул я. «Но я очень счастлив, что не являюсь избалованным сынком аристократа, способным на любую подлость. Что бы мы с тобой и как ни обсуждали, твои тайны — это твои тайны. Хочешь учиться инкогнито — учись, что мне с того?» Девушка задумалась. Потом, придя к какому-то выводу, кивнула. «Это правильный ответ». «Ладно», — возвращаясь к твоему предложению по поводу нового заклинания. «Да, я ради такого готова на многое. И раз непристойности мы не рассматриваем, то практически на все. «Вот что мне нужно взамен», — тоже кивнул я. «Скажем так, мне очень не нравится сидеть в академии как привязанный. Нужен незаметный способ регулярно покидать ее и возвращаться. Можешь с этим помочь?» Джан задумалась. Посмотрела на меня с интересом, потом сказала. «Скажем так, прямого пути нет. Но я могу подсказать, как начать эту дорогу. А тебе наверняка хватит мозгов, чтобы дойти по ней до конца. Так устроит?» «Хорошо. Считай, что мы заключили сделку», — согласился я. «Где тебе лучше передать заклинание?» «Давай после последней пары встретимся перед ужином», — предложила девушка, но тут же тряхнула головой. «Хотя что это я несу? Столько я не выдержу. Новое же заклинание. Давай перед обедом встретимся в парке у столовой. Там все и устроим». «Для демонстрации лучше бы найти скрытое от всех помещение», — уточнил я. «Тогда я тебя сразу отведу к себе. Заодно и покажу свою коллекцию аметистов», — предложила Джоан. «А то малахит он любит, понимаешь ли. Ты просто не видел по-настоящему красивых аметистов». На том мы и расстались. А я побрел на пару с некоторым сомнением. Что все же Джоан имеет в виду под «покажу тебе свою коллекцию»? Как бы она чего безрассудного не задумала. Конечно, я давно уже раскусил, что на самом деле выглядит она неплохо, просто намеренно и умело маскирует любые привлекательные внешние черты неудачно подобранной одеждой и ужасной прической. Но как бы Зейлы мне вполне на данный момент хватает. И даже на нее времени нет столько, сколько хотелось бы ей уделить. Еще одна девушка в академии — это перебор. Тем более такая девушка. Если ректор нас поймает, то либо меня тихонечко где-то прикопают, либо заставят жениться. Оба варианта меня никак не устраивали. И помирать неохота, и жениться надо по любви, а не потому, что поймали на горячем. Две пары прошли быстро. Занятия вошли в накатанную колею. Что не знал, я слушал с интересом, что знал, пропускал мимо ушей, думая о своем. Сразу после пар мы с Джоан вышли из аудитории и, не теряя друг друга из вида, спустились порознь в парк. «Иди за мной немного в отдалении», — сказала девушка, пройдя недалеко от меня. С интересом последовал за ней. Явно она ведет меня не к себе в общагу, а в свое настоящее жилье. Интересно будет посмотреть, как живет племянница короля. Ну, что сказать, как и подобает принцессе, жила она в башне. То-то я раньше недоумевал, почему угол у одного из огромных зданий академии сделан в виде башни, причем с окнами, сквозь которые ничего невозможно было снаружи увидеть. Результат работы не самых дешевых артефактов. Джоан ловко раздвинула свисавшие плети винограда, создававшие впечатление, что никакого прохода тут вообще нет, и подошла к небольшой невзрачной двери. Только вблизи было видно, что она сделана из очень прочного дерева, и на ней обустроен очень дорогой магический замок. Коснувшись рукой замка, Джоан легким движением отворила дверь, оказавшуюся невероятно толстой. За ней через пару метров оказалась другая дверь. Ее уже открыли перед нами. Сделала это женщина лет 45, пухленькая, с округлым лицом, с морщинами на щеках и под глазами, которые появляются от смеха. Значит, характер легкий и любит повеселиться. «Ох, графиня, наконец-то вы пришли домой с парнем! И какой красавчик!» Расплывшись в улыбке, подтверждавшей мое первое впечатление, сказала она. Смутилась Джоан, смутился и я. К такому никто из нас не был готов. «Морелла», — напряженным голосом сказала девушка. «Хорошо, молчу-молчу», — пробормотала она. Мы зашли внутрь и оказались в просторной комнате, раза в три больше той, в которой мы вчетвером жили в общежитии. Посредине стоял стол, к одной из стен примыкал огромный мраморный камин. С другой стороны от двери большие окна. Отделано все было по-богатому. «Ты бы пошла куда погулять?» — строгим голосом велела Джоан. «Ох, радость-то какая!» — вроде как бы не для нас, — сказала женщина. «Но так, чтобы мы точно услышали, и послушно удалилась. Моя кормилица, ну и ей многое позволено, конечно», — словно извиняясь, сказала девушка, когда дверь за Мореллой закрылась. «Ладно, пошли в мою лабораторию, завершим сделку». Лаборатория оказалась этажом ниже, и спустились мы в нее по широченной винтовой лестнице. Почему понадобилась такая лестница, я понял, когда мы оказались внизу. Подземная лаборатория у Джоан была огромной, гораздо больше предыдущей комнаты, и в ней находилось много громоздких вещей, которые иначе вниз было не спустить. Чего только там не было. Множество эссенций, реактивов и артефактов на полках. Бесчисленные колбы реторты. Множество огромных столов, на которых принцесса явно проводила какие-то опыты. «Солидно у тебя тут все», — сказал я, успокаиваясь. Все тот же ее родственник, что рассказал мне про нее, явно был прав. Магия интересовала Джоан намного больше парней. «Давай начнем с клятвы», — сказала Джоан. «Я, Джоан, дочь герцога Картана, клянусь, что, выучив в обмен на подсказку, как найти способ незамеченным выбираться из Академии и попадать в нее новое заклинание, неизвестное никому, кроме Эйсона, не буду его намеренно демонстрировать другим и обучать других без его разрешения. Иначе допадет на меня гнев богов в жизни и по смерти. Такая клятва тебя устроит?» «Да, вполне», — кивнул я. «Идеальная по структуре клятва. Тебя хорошо учили». «Ну ладно, я не комплименты сюда пришел делать. Так, у тебя же зеленый резерв, верно? И насколько большой по объему?» Девушка посмотрела на меня изумленно. Такие вопросы не принято было задавать. «Понимаю, звучит бестактно, но я просто пытаюсь понять, какое заклинание ты осилишь. Смысл предлагать тебе заклинание, на которое у тебя не хватит источника?» «Погоди, ты хочешь сказать, что у тебя есть не одно новое заклинание?» — с ошеломленным видом уточнила девушка. «Как бы да. Но получишь ты только одно», — сказал я. «Да и вообще твой резерв недолго останется тайной. Начнутся у нас практические занятия по боевой магии, и мне будет достаточно посчитать, сколько раз ты скастуешь то или иное серьезное заклинание, чтобы достаточно точно узнать размер твоего источника. Разве не так?» «Ну да, так», — сказала Джоан, все еще ошеломленная, услышанным от меня. «Размер моего источника прошел по верхней грани зеленого, почти к красному подбирается. Это маги отца исследовали, на плите таких деталей не узнать». «Хорошо. А какая магия тебе больше импонирует? В какой из них быстрее заклинание кастуешь?» — продолжила расспросы я. «Огненная», — уже безропотно ответила девушка. «Тоже вопрос, который абсолютно не принято задавать». Но ей уже было все равно. Она была фанатиком магии, а я парнем, который знал в ней нечто такое, что было неизвестно мудрецам в Королевской Академии Магии. Ну или, возможно, сумасшедшим, который делает вид, что знает такие заклинания. Она опрометчиво привела его в подвал, где он может с ней сделать что угодно. Пока такие мысли девушку тоже не посетили, я взялся за дело. «Так, дай мне лист бумаги. Мой резерв не позволит мне кастовать то, что я хочу тебе предложить», — сказал я. «Называется заклинание «Огненное безумие», и тебе придется как следует потрудиться, чтобы овладеть им в полной мере». По сверкнувшим оттенкам безумия глазам Джоан я понял, что за упорством в изучении заклинания дело не станет. Возможно, я был кардинально неправ, и это я наивный дурак, доверчиво спустившийся с девушкой-маньяком в темный подвал, где со мной может случиться все, что угодно. Эх, жаль, что нельзя вслух так пошутить. Такого рода шутки уместны только с очень хорошо знакомыми людьми. И я перешел к делу. Действует оно следующим образом. В выбранном месте появляется огненный шар, из которого каждую секунду врываются в разные стороны языки пламени. Чем сильнее маг, тем больше будет этих языков, и тем мощнее они будут. Чем полезно? Неплохой способ отвлечь своих врагов или монстров, если их много. В том месте, где скастуешь это заклинание, им точно будет некоторое время уже не до тебя. Есть и другая опция. На празднике такой шар можно закидывать ночью высоко в небо и будет смотреться, как дорогие фейерверки. Следующие несколько минут я чертил, показывал и объяснял. Делал я это, сидя за столом, для удобства. А Джоан так хотела ничего важного не пропустить, что практически повисла над моим плечом, придавив его своей немаленькой грудью. Несмотря на ночные безумства с Зейлой, это было уже слишком. Я начал возбуждаться. Когда закончил с чертежами, просто отодвинул стул от стола. Вставать я пока не мог. Тут все же не так темно, чтобы не заметить, что с моими штанами творится что-то не то. К счастью, Джоан вообще ничего такого не заметила, хотя вряд ли раньше размещала свою грудь на плечах почти незнакомых парней. Схватив изрисованные листки, она метнулась в дальний угол подвала, явно приспособленный для магических тренировок. Там была сплошная каменная кладка, да еще и опаленная, словно об нее разбили множество огненных заклинаний. И тут же начала кастовать заклинание. К моему удивлению, почти получилось. По крайней мере, огненная точка появилась, и из нее даже начал вырываться язык пламени. Но тут же потух, поскольку не все было сделано правильно. Обернувшись, она побежала ко мне в припрыжку абсолютно счастливая. Моментально стала красивой. Тут уже и уродливая прическа с одеждой не помешали. «Ну, ты сильна», — уважительно сказал я. «С первого раза почти получилось. У тебя есть природная склонность к магии огня, это верно». «Теперь бы дотерпеть до вечера, когда можно будет продолжить», — благодарно кивнув в ответ на комплимент, сказала она. «Спасибо тебе. Новое заклинание — это как глоток холодной воды в раскаленной пустыне». «Ну, давай тогда, показывай мне коллекцию аметистов и то, что причитается по моей части, да и пойдем на обед», — предложил я. «Неохота опоздать, покушать я люблю». «Не переживай из-за обеда, покушаем здесь», — махнул рукой Джоан. «Кормилица мне всегда готовит. Она считает, что столовая — это не для графинь. Да еще из кухни, изготовки для отца тоже самое вкусное притаскивает». «И это она молодец», — сказал я, потому что надо было что-то сказать. Но слова прозвучали с небольшим скепсисом. «В столовой готовили вкусно, а как готовит кормилица, я не знал». И девушка это почувствовала. «Не переживай, еда будет вкусной», — сказала Джоан. «Но вначале поднимемся наверх, покажу тебе свою коллекцию аметистов». Мне во время разговора полегчало, и я смог без особых проблем последовать за девушкой. Но вот только когда она начала подниматься по винтовой лестнице впереди меня, от открывшегося вида на ее круглую попку в паху снова свело. Это меня начало уже злить. В конце концов, что за наваждение? У меня уже есть Зейла. К сожалению, воспоминания о Зейле делу не помогли, скорее наоборот. Я вспомнил, как, уходя, посмотрел на нее обнаженную, прежде чем заботливо поправить одеяло. «Я смотрю, тебе тяжело по винтовой лестнице подниматься с твоей хромотой», — участливо сказала Джоан. «О, да», — поддержал я полностью устраивающую меня версию, почему так скособоченно ползу вверх. «Не мое, конечно, дело, но почему ты не вылечишь ногу?» — спросила Джоан. «Ну да, имеет право. Я и тоже несколько совсем неделикатных вопросов недавно задал». «Как минимум месяц, а то и два на это нужно», — честно ответил я. «У меня был выбор. Либо лечить ногу, но пропускать поступление в академию, либо поступать как есть». «А ты знаешь, что в академии есть прекрасные лекари, одни из лучших в королевстве?» — спросила Джоан. «Может, раз ты уже поступил, переговорить с ними и начать лечение прямо сейчас? Если хочешь, я похлопочу в ректорате». «Спасибо, я подумаю», — сказал я. «Не говори же ей, что у меня пока не хватает денег». «Ну, смотри, если что, обращайся», — немного обиженным голосом сказала она и умолкла. Наконец мы добрались до верхнего этажа башни. На плавно покачивающийся перед глазами попу девушки я старался больше не смотреть. Кроме этого, принялся в уме продумывать конструкцию одного из сложных магических артефактов, и это дало свой результат. Я приобрел более-менее пристойный вид. По центру большой уютной комнаты стоял толстенный дубовый стол с четырьмя стульями вокруг него, а вдоль стен до самого потолка поднимались большие стеклянные витрины с множеством аметистов. Над каждой витриной висел магический светлячок. В нужном месте, чтобы максимально хорошо освещать минералы, давая их граням играть естественными цветами. В торце комнаты была видна приоткрытая овальная дверь, за которой я увидел краешек большой кровати. «Блин, да там спальня!» Вот сейчас я и узнаю, что означает позвать парня посмотреть коллекцию моих минералов.